Вакар наслаждался одиночеством в пустой квартире. В последнее время ему это редко удавалось. Лиза все чаще впадала в депрессию и сидела дома, слоняясь по квартире бледной тенью и с немым укором поглядывая на отца. Жена больше не намеревалась хранить холодное молчание. Она демонстративно перебирала вещи и рисунки сына и вслух рассуждала на свою любимую тему о ненаходящей покоя душе мальчика и о том, что родной отец не может позаботиться о справедливости. Владимир Сергеевич старался бывать дома как можно меньше, задерживаясь допоздна на работе или наблюдая за Ерохиным. Сегодня был четверг. Лиза ушла в гости к Диме Сотникову, жена куда-то отлучилась, и он на несколько часов вздохнул свободно. До конца отпущенного Еленой срока оставалось совсем немного, и он уже продумал, когда и как закончить свою тяжелую, горестную, но необходимую миссию. Сегодня можно было никуда не идти, и Владимир Сергеевич, не торопясь, привел в порядок повседневную и парадную форму, проверил шинели по паху. В начале ноября обычно проводился строевой смотр в зимней форме одежды. Потом он разобрал, наконец, бумаги, скопившиеся в письменном столе, все ненужное порвал и выбросил, а оставшиеся разложил по отдельным папкам и сделал на них аккуратные надписи. Наткнувшись в глубине ящика на старые полковничьи погоны, в которые уже раз с горечью подумал о том, что ни разу не довелось ему надеть китель, на которых погоны были пришиты руками Елены, у всех его коллег-офицеров жены с трепетом следили за служебным ростом своих мужей, и пришивание новых погон с очередной звездой считали своим священным долгом, и только Елена никогда толком не знала, когда ее мужу присваивали очередное звание и сколько еще ждать до следующего. Звание полковника он получил досрочно, но когда кто-то из офицерских жен удивился, что муж Елены в 36 лет уже полковник, та не нашла ничего лучше, чем равнодушно ответить. «Да, а, по-моему, в самый раз. Вообще-то я в этом не разбираюсь». Покончив с бумагами, Вакар с удовольствием сел за прибранный стол и 2 часа потратил на подготовку к завтрашней лекции. У него было много нового материала, который он систематизировал, продумал методические приемы, которые помогут сделать его более доходчивым и легко запоминающимся, проверил карты и схемы, кое-что переделал и обновил, и только после этого позволил себе прилечь на диван с книжкой. Но ему не читалось. Мысли его были заняты Ерохиным и своей чудовищной исковерканной жизнью. Скрежет ключа в замке заставил его подняться. Он никогда не позволял себе лежать в присутствии жены и дочери. Вернулась Елена. — Ты дома? — несказанно удивилась она, как будто единственным предназначением ее мужа было отныне метаться по улицам в попытках убить последнего из четырех. — Что-нибудь случилось? — Ничего не случилось. Зашел переодеться, сейчас вхожу. По обыкновению коротко и сухо ответил генерал. Сняв спортивный костюм, он надел джинсы, байковую рубашку и легкую кожаную куртку. Сунул в карман сигареты и бумажник, взял ключи от машины и, не сказав больше ни слова, вышел из дома. Елена не спрашивала, куда он уходит и когда вернется. Это было ей неинтересно. Поэтому он и сам давно уж перестал сообщать ей об этом. Вакар вышел на улицу и, не спеша, побрел в сторону Сущевского вала. У него не было никакой цели, просто он не хотел находиться дома. Поэтому наметил себе маршрут по Сущевскому дойти до Ижского вокзала, оттуда по проспекту Мира до Сухаревки, обратно можно вернуться на метро. Дома, по его расчетам, он окажется около полуночи. Елена и Лиза уже будут спать, и никто не станет донимать его разговорами и упреками. Дойдя до Рижского вокзала, он остановился у перекрестка, ожидая зеленый сигнал светофора, как вдруг кто-то осторожно тронул его за плечо, и тихий голос над духом произнес: «Владимир Сергеевич». Он резко повернулся всем корпусом, как по команде кругом, и увидел женщину. В темноте он не сразу разглядел ее лицо, отметил только, что она высокая, худощавая и молодая. — Вы мне? — недоуменно спросил он. — Если вас зовут Владимиром Сергеевичем, то вам. — Разве мы знакомы? — Нет, — ответила женщина, — но мне бы хотелось познакомиться. Давайте отойдем к фонарю, здесь мы мешаем прохожим. Он покорно сделал вслед за ней несколько шагов и остановился в хорошо освещенном месте. — Вот мои документы. С этими словами она протянула ему красное служебное удостоверение. С фотографии на него глядела та самая тихая дурнушка, которую он видел как-то на улице и над которой в душе посмеялся, думая, что она ждет вечно опаздывающего дружка. Майор милиции Каменская Анастасия Павловна. На его лице не дрогнул ни один мускул. Генерал Вакар действительно был в прекрасной форме.